беззащитным телом на плечах, а Черри шествует сзади. «Я поймал его», — сказал Харри. Он повернулся к Черри. «Таз с водой, я думаю, нам поможет». «Сейчас», — ответил тот. «Он придет в себя, Харри?» — спросила Мариан. «Он будет свежим, как огурчик», — весело пошутил Харри. «Я его только немножко придушил. Это больше напугало его, чем причинило вред». Черри вылил воду на голову Джакопо. Через несколько секунд Джакопо вздрогнул, потом выпрямился и сел. Харри нагнулся над ним. «Послушай, парень», — сказал он, четко выговаривая слова. «Ты понимаешь, когда с тобой говорят по-английски?» Джакопо кивнул головой, испуганно глядя на него. «Отлично», — сказал Харри. «Я хочу знать, как можно добраться до мистера Миклема. Мне кажется, что ты можешь мне рассказать об этом». Он поднес к носу Джакопо огромный кулак. «Скажи мне об этом по-хорошему, а то придется применить силу. Все зависит от тебя, но может кончиться плохо». Джакопо встретился с ледяным взглядом его серых глаз, и по спине у него пробежали мурашки. «Скажу вам все, что вы хотите знать, сеньор», — пробормотал он. «Вот это правильно», — одобрительно сказал Харри. Он развязал его и поставил на ноги. «Входи и расскажи мне все». Он провел его в гостиную. «Может быть, лучше записать все, что он расскажет нам?» — сказал он Мариам, подталкивая его к стулу. «Я знаю, где находится мистер Миклем. Я говорил с ним по телефону. Ну, теперь ты выкладывай все, что знаешь. Но при первом же фокусе я дам тебе в глаз. Понятно?» Джакопо съежился на стуле и сделал знак, что все понял. Альскони едва успел налить себе виски, как через французское окно вошел Минотто. «Что ты хочешь?» — тихо спросил он. «Я тебя не звал. Они сцапали Джакопо», — пробормотал Минотто. Альскони спросил: «Кто сцапал Джакопо?» «Типа с виллы. Я поехал туда, чтобы заменить его, и видел, как один из типов потащил Джакопо в дом. А через 10 минут к дому подъехали 2 автомобиля. У них сидели 6 итальянцев, но на ищеек не похоже». «Понятно», — сказал Альскони. Он сразу понял, что его карьера в Сиене была закончена. Он понял также, что посылать Джакопо следить за виллой было непоправимой глупостью. Вилли никогда не позволил бы себя захватить. Он был профессионалом. Джакопо был всего лишь любителем, и он заговорит. Он слишком много знает. Он знает, где находится Миклем. Он в курсе деятельности Альскони. Он располагает доказательствами, необходимыми полиции. Да, это было серьезной ошибкой. Альскони долго смотрел на Минотто. «Через 30 минут мы уезжаем», — сказал он. «Поставь машину перед входом. Найди в моем столе 5 деревянных ящиков и отнеси их в машину. И собери свой чемодан. Мы не вернемся». «Да, сеньор», — сказал Минотто и быстро вышел из комнаты. Альскони был готов к этому моменту вот уже 3 года. В Палермо он снял виллу, где в потайной комнате хранилась большая часть его состояния. сегодня вечером.